Глава 19. Мы наблюдали с безопасного места, как разведчики Скалгрима проходят через самую узкую часть долины, всего 10 шагов в ширину и полсотни в длину. Они вглядывались зоркими глазами в легкий утренний туман, клубившийся вокруг них, будто живое существо, и останавливались, прислушиваясь к каждому шороху ног по камню, птичьему крику и треску льда или скал, словно тоже слышали леденящие кровь рассказы о целых армиях, канувших в туманных ущельях горских земель. Хотя, учитывая то, что я знал о скарабусах, наверняка они больше боялись подвести своих хозяев, чем сразиться с нами. Мне пришло в голову, что стоит взять хоть одного из скалгримцев живьем, не выжигая его разум и память, было бы полезно выяснить, что именно им известно. «Знание и сила», — прошептала Эва, будто услышала мои мысли. «Знание местности помогло выиграть множество сражений против более многочисленного врага». Она бросила взгляд на Гренвилла. Его глаза были закрыты, а пальцы глубоко погружены в твердый камень. «На нашей стороне знание местности — магия. Это будет бойня». Эва подождала, пока скалгримские разведчики пройдут, а закованный в доспехи авангард окажется на полпути сквозь узкое место, и подала еще один сигнал дальнему краю долины. Один скалгримец заметил мигающий огонек и указал наверх, но предпринимать что-либо было уже поздно. «Никогда не сражайтесь с геомантом в горах и сразу спасайтесь бегством, если их двое». Земля загрохотала, словно по ней ударил великан, и я с трепетом наблюдал, как Гренвилл и расположившийся на другом конце долины Кормак заставили скалы с обеих сторон рассыпаться и неумолимой массой сползти навстречу приближающимся скалгримцам. Враги оказались зажаты между двумя встречными потоками камня, льда и снега. Их ужас острым ножом впивался мне в живот, пока они дрались и лезли по головам, отчаянно пытаясь выбраться. Лишь немногие успели пройти до схода лавин, их облегчение ощущалось трепещущим существом с тяжелыми крыльями вины. Самые везучие погибли на месте, другие были погребены заживо, переломанные, истекающие кровью и задыхающиеся. Я вздрогнул и отвернулся, слишком хорошо помня, как сам был заточен под землей. Вряд ли кто-то станет тратить время, чтобы откопать их. Скорее всего, после долгих мучений они погибнут от жажды или обморожения. Ужасная смерть. В городе я считал воду и огонь самыми смертоносными стихиями, которыми может управлять дар. Одна стремительная, другая способна вызвать массовое разрушение и страх. Теперь я пересмотрел свои убеждения. Эва оттолкнула меня с ледяного гребня скалы. На камне с яростным шипением расцвел огонь. «Хальруны», — сказала она. «Двое, нет, трое идут осмотреть камнепад». Хрипло дыша под шлемом, я усмехнулся и похлопал свой топор. Она покачала головой. «Не здесь и не сейчас. Нужно задержать их и обескровить. Настоящая схватка была бы». Она запнулась. «Проклятые идиоты». С противоположной стороны в долину сходили горцы, проворные, как горные козлы, а другие расположились на самом краю и начали пускать стрелы, крича о мести за Дунбайлиол. Скалгримцы, успевшие пройти до того, как мы заблокировали тропу, сбились в кучу и соединили щиты. Стрелы со звоном отскакивали от шлемов, и лишь немногие находили плоть. Прежде чем Эва успела остановить горцев, те, что были с нашей стороны, вскочили и бросились в атаку, не желая показаться трусами в глазах сородичей. «Смерть подлым кровопийцам!» — завопила женщина рядом со мной и унеслась вниз по склону на волне снега и камней. Слава позвала воинов, и они с радостью откликнулись. Эва и Гренвилл переглянулись. Обвал не задержит вражескую армию надолго, учитывая шаманов и демонов, которых они могут призвать, — сказал геомант. Горцы не смогут им противостоять. Стражи Ситариса нервно переминались с ноги на ногу, ожидая команды броситься в бой. «Мы придерживаемся плана и отходим на прежнюю позицию», — приказала Эва. «Бродяга, ты останешься и поможешь кровожадным идиотам. Каждый сбереженный тобой меч позже может оказаться решающим. В конце концов, вряд ли тебе здесь будет грозить какая-либо реальная опасность». Я застонал, а Гренвилл выглядел сбитым с толку. Насколько он знал, меня здесь вообще не было. Я прижал кулак к позаимствованному сердцу. «Как прикажете, госпожа рыцарь?» На побледневшем лице Гренвилла вздулись желваки, когда он понял, что я делаю. Он знал, что я ранен, а это тело — безмозглый раб, созданный моей магией. Он побагровел, кустистые брови дрогнули от ярости. «Это кощунство!» — прорычал он. «Как ты смеешь распоряжаться чужими жизнями? Во имя богов, ты вообще человек?» «Отвяжись, Гренвилл», — оборвал его я. «Это тело — жертва войны, так что я вполне могу им пользоваться. И следи за языком. Я сыт по горло твоими насмешками и заносчивостью. Если придется выпотрошить тебя и носить как дешевую рубаху, я не против. Кстати, мне и не нужно, чтобы ты был цел и невредим, чтобы использовать твой дар». Эва подняла меня и перетащила через гребень скалы, будто я весил не больше щенка. «Сражайтесь с врагом, а не друг с другом!» Она отпустила меня, и я покатился вниз по склону, сердце колотилось, я вопил, размахивая руками, в поисках равновесия. Я летел с ужасающей скоростью, пока не приземлился на сугробы в расщелине и вскочил весь в синяках и царапинах, но с топором в руке и готовый к бою. Воздух был пыльным и землистым, с металлическим привкусом пролитой крови. Я смотрел заваленный проход, из-за магии Хальрунов у нас будет не так много времени, чтобы играть с противником на этой стороне. По осыпи уже карабкалась стая похожих на собак демонов, из-под их ног скатывались валуны. Скалгримцы выстроились плотным кругом, снаружи подняли щиты воины в кольчугах и с топорами, а несколько копейщиков в центре наносили удары по свирепым горцам, волнами налетающим на стену щитов, пытаясь пронзить мечами глаза или руки скалгримцев или отрубить им пальцы на ногах. Боевые кличи и крики боли эхом разносились по долине. Кипевшая вокруг ярость заражала меня, вызывая желание броситься в бой. Я брел по глубокому снегу к кругу воинов, черпая силу из дара. Связь с моим настоящим телом была несовершенной и на расстоянии казалась слабой и натянутой, как струна. Узы дара со старым другом Линосом тоже истончались во время моих скитаний по Каладану. Так что это не стало сюрпризом. Тонкой связи все равно хватит, чтобы расправиться с примитивными язычниками. В пылу сражения среди паники и боли сознание людей отключалось, и мне было легко проскользнуть внутрь и посеять там хаос. Сначала я проник в разум копейщика. В тумане битвы он заметил прорвавшегося сквозь стену щитов горца и проткнул ему живот. Его товарищ скалгримец упал с копьем в почке, пронзенной со спины. Воин, стоявший рядом с упавшим, повернулся и увидел позади себя горца в клетчатой накидке и с копьем в руках, тем самым, что убило его друга. Он взмахнул топором, и копейщик рухнул на землю, схватившись за раскроенное лицо. Какое наслаждение было захватывать их по одному, славная песня, сложенная из нот обмана и ловких трюков. Они были всего лишь актерами в моей пьесе, и все они умрут, когда закроется занавес. Круг рассыпался, скалгримцы потрошили друг друга, давая возможность горцам резать их на куски. Я выбрал человека в хорошей кольчуге, сжимавшего в руках дорогой, украшенный рунами топор, и подозвал к себе. «Это мой пленник», — сказал я горцам. «Троните его и умрете. Теперь он подчиняется мне благодаря магии». Пока я проникал в его сознание и выходил из него, устанавливая ограничения и отдавая приказы, он вытаращил глаза от ужаса. Он опустил топор и щит и подошел ко мне вплотную. «Ты друид?» — спросила женщина, которую я видел на гребне скалы. Ее лицо было забрызгано кровью врагов. Она посмотрела на мой чистый топор и на захваченного воина и отошла подальше. «Вроде того», — ответил я. «В следующий раз я предпочла бы обойтись без твоей помощи», — упрекнула меня она. Я пожал плечами. «Тогда убивай быстрее», — она усмехнулась. Однако внезапно мне стало не до веселья. Что-то приближалось к нам с северной стороны лавины, позади стаи демонов и хальрунов, пытающихся расчистить путь. Меня засосало под ложечкой, неведомая мощь напоминала о том, как я стоял и ждал, когда бог Натер, похититель жизни, придет и убьет меня. Дар кричал, что пора уходить, а если я в чем-то и хорош, так это в умении понять, когда пора сматываться. «Нам лучше убираться отсюда», — сказал я. «Смерть скоро придет за нами». Я не стал никого ждать и пустился на утек вместе с пленником. В замешательстве, посмотрев, как друид улепетывает, сломя голову, горцы последовали моему примеру, бросая опасливые взгляды назад, где из осыпи начали вылетать валуны. Они вопили и выкрикивали молитвы духам, упиваясь кровью врагов и празднуя победу. Это было заразительно, и я почувствовал, как губы кривятся в ухмылке, а тело заливает радость, понятная только тем, кто выбил зубы самой смерти. Люди рождены, чтобы сражаться и побеждать, радоваться, доказывая, что они лучше других, и стремиться к все более обширным и глубоким знаниям, умениям и силе. Я задумался, не магия ли, присутствующая в крови, наделила нас этим стремлением к успеху. Она определенно усиливала его в нас, магах, когда мы ее использовали. Владеть силой безумно приятно. Мы не стали подниматься обратно по крутому склону долины тайными тропами. Это было бы медленно и поставило бы наши открытые спины лучникам Скалгрима, когда они прорвутся. Даже городской мальчишка вроде меня понимал, что так делать не стоит. Вместо этого мы, пыхтя и отдуваясь, промчались мимо заброшенных ферм и безжизненных деревушек по наезженному телегами тракту, ведущему на юг к Килноту. Я надеялся, что Эва и стражи будут на позиции, в готовности к следующей засаде. По долине прокатилась серия ударов, стряхнувшая со скал камни и лед. Я оглянулся и увидел, что путь снова открыт, и сквозь узкое горлышко протискивается армия, а в воздух поднимается Хальрун в сопровождении десятка костяных стервятников и огромного чешуйчатого ящера. Я остановился перевести дух. Пусть моя сила ослабла из-за удаленности от тела. Если я вижу этого Хальруна, значит, могу и убить. Я потянулся к его разуму. Проклятие! Я отшатнулся, едва избежав внимания таившейся в нем великой силы. Внутри Хальруна сидел Скарабус, и от него исходила мощь как человеческая, так и чужеродная. Его глазами смотрело нечто, обладающее невероятной магией. Две громадные змееподобные туши растолкали скалгримцев и протиснулись в проход. Каждая тварь была высотой в два человеческих роста и в три раза длиннее. Шесть золотых узких глаз горели под зазубренными коронами из черного железа. По всему телу выпускались и втягивались когти, а в двух главных конечностях они держали огромные, похожие на пилы клинки, способные перерубить что угодно. Демон Равак почти ни в чем не уступает старшему магу, а здесь их было двое. Огромные демоны сопровождали крытый шелком паланкин, который тащил на спине какой-то переливчатый, закованный в доспехи жук, инкрустированный золотом и камнями. Пройдя через проход, он опустился на землю, сложив лапы. Их предводитель носил богатые одеяния древнейшего фасона, достаточно объемные, чтобы скрыть любые признаки пола, и выкрашенные редкой ляпис-лазурью пустыни Эшар. На лысой голове красовалась корона из витого красного золота и рубинов. Он казался мне темным жрецом какой-то извращенной религии. Раваки склонились перед ним, ожидая, пока армия проберется сквозь узкий проход и выстроится в шеренги. Меня затошнило, восторг победы улетучился. Кто бы он ни был, это его великую силу. Я ощутил в Хальруне аэроманте и не хотел иметь с ней ничего общего. К счастью, его внимание все еще было приковано к Хальруну в небе, изучавшему местность. Раздался вой, какого не смогла бы издать ни одна собака, принадлежащая этому миру. Стая чешуйчатых клыкастых демонов с кроваво-красными глазами вырвалась из вражеских рядов и помчалась по снегу в нашу сторону. Вероятно, они настигнут нас очень быстро. «Бегите изо всех сил!» — выкрикнул я. «Шансов выжить, не говоря о том, чтобы задержать врага, почти не осталось».